Мэтьюс практически не запомнил, что снилось ему в тот день, когда он уснул, сидя прямо в кресле посреди маленькой гостиной Алекса. Разрозненные осколки из воспоминания той прошлой жизни, что была у него до полета на межпланетную станцию «Феникс», причудливо переплетались с сумасшедшими фантазиями уставшего разума. Когда Гай проснулся, то обнаружил, что Алекс заботливо укрыл его пледом. Хозяин также разул гостя и поставил нелепые желтые ботинки на толстой подошве рядом с креслом, в котором тот уснул. Потянувшись, Гай понял, что впервые с момента возвращения на Землю он по-настоящему выспался. Конечно, у него немного затекла спина, но по сравнению с переживаниями последних дней, это были сущие пустяки. Подойдя к окну, Гай слегка приоткрыл жалюзи и посмотрел на улицу. Небо уже потемнело, еще пара часов, и солнце уйдет на покой, уступая свое место сменщику Луне. «А, вижу, вы уже на ногах!» За спиной, подобно породистому английскому привидению, возник Алекс. «Как спалось, мистер Мэтьюс?» «На удивление, хорошо. И знаете что, Алекс, мистером Мэтьюсом называли моего отца, так что обращайтесь ко мне по имени». «Хорошо, мистер... хорошо, Гай». Алекс застенчиво улыбнулся и предложил. «Я как раз собирался ужинать, и если у вас есть желание, то вы можете ко мне присоединиться». «С удовольствием! Я не ужинал в нормальной обстановке уже целую вечность. Черт возьми, да я убить готов ради домашней стрипни». «Поверьте, никого убивать не придется. Я с радостью разделю с вами свою скромную трапезу». Алекс привел Мэтьюса на кухню, размеры которой были не намного больше размеров гостиной. От царивших здесь ароматных запахов курицы с китайской лапшой в животе у Гая громко заурчало. Только сейчас он понял, насколько он проголодался. За ужином Гай поведал новому знакомому о своей жизни до и после экспедиции на Красную планету, но привычно умолчал о годах, проведенных на Марсе, и об истории своего возвращения на Землю. Сколько он ни старался, он так и не мог вспомнить ничего из этого отрезка своей жизни. Алекс подал на десерт мангустиновый чизкейк с шариком ванильного мороженого. «И вы не знаете, что же с вами произошло на той космической станции и почему вы стали... таким?» В конце фразы он запнулся и неопределенно поводил вилкой с нанизанным кусочком чизкейка в воздухе. «К сожалению или к счастью, но нет, не знаю. Единственное, что мне известно, так это то, что половина Америки считает меня каким-то посланцем небес. А еще за мной охотятся какие-то типы в костюмах, которым вообще непонятно, что от меня нужно. Но я уверен, что пойди я с ними добровольно, то меня неизбежно ждет свидание с операционным столом и хирургическим скальпелем». От этих слов Алекс болезненно поморщился и отложил так и не съеденный кусок чизкейка обратно на тарелку. «Простите», — поспешно извинился Гай, — «и я испортил вам аппетит». «Ничего страшного», — заверил его Алекс, — «я доем позже». «Гай, я вот о чем подумал. Мне кажется, я знаю способ, как вам одним разом избавиться от всех ваших проблем». «И как же?» Не то что Гай сразу поверил, что его новый знакомый сможет так просто разрешить сложившуюся ситуацию, но надежда, как говорится, умирает последней. «Так получилось, что я являюсь куратором общества 12 ступеней в местной методистской церкви. Подождите, выслушайте меня до конца, пожалуйста. Я предлагаю организовать небольшую встречу, на которую хочу пригласить моих подопечных, прихожан церкви и пару-тройку знакомых журналистов. Вы выступите перед ними и расскажете о том, что вы простой человек, а не какой-то там бессмертный или мессия. Журналисты опубликуют ваше интервью, и его тут же растиражируют по всем информационным агентствам». «Алекс, вы действительно думаете, что присутствие в церкви небольшого количества людей гарантирует тот факт, что во время интервью в церковь не ворвутся мои преследователи? Не смешите меня. Я знаю натуру журналистов. Кто-нибудь из ваших знакомых наверняка проболтается, и выйти на мой след станет делом нескольких минут. Гай, я прошу вас довериться мне». Алекс перегнулся через стул и практически в упор посмотрел в глаза бывшему космонавту. «Пока вы со мной, я никому не позволю причинить вам вреда». «Но почему, Алекс?» «Я еще раз спрашиваю, какой лично ваш интерес во всей этой истории? Вы рискуете своей жизнью и предлагаете мне рискнуть еще жизнями ваших знакомых. Какой в этом смысл?» Алекс взял со стола тарелки с остатками десерта и убрал их в раковину. На минуту он замер, стоя спиной к Мэтьюсу и глядя в узкое кухонное окно, после чего повернулся и ответил. «Мною движет чувство справедливости. Для вас мои слова могут показаться напыщенными, но уже много лет я веду своеобразную партизанскую войну с обществом. Мне надоела бесконечная ложь, в которой меня еженедельно купают политики и телеведущие. Мне надоели убийцы и насильники, заполонившие улицы городов Америки. Я пытаюсь, насколько это возможно, делать мир вокруг себя лучше. Но это все недостаточно масштабно, а ваш случай поможет мне впервые действительно утереть нос этой прогнившей насквозь системе». Пока Алекс произносил свою речь, его глаза за толстыми стеклами очков заблестели яростными искрами. Но самое интересное, что Гай не уловил в словах собеседника ни капли фальши. Алекс говорил искренне, от чистого сердца. Возможно, именно в этот момент Мэтьюс совершил роковую ошибку и согласился на предложение нового знакомца.